Смысл моей беседы с ним нихером был в том, что он ухитрился взять с американцев за отсрочку вступления России в войну несколько больше денег, чем потом передал нам, хотя свой процент с переданного тоже получил без малейших возражений. «Вот видишь», — сказал мне Гоша через два дня, когда Маше были переведены 4,5 миллиона, «люди прекрасно понимают и доброе к себе отношение, и не надо мне говорить, что этот подлец все-таки зажилил 300 тысяч, я в курсе, ну не может он иначе, будь немножко терпимее к мелким недостаткам приятных и понятливых людей, но вот должным образом документально зафиксировать это дело, разумеется, нужно, мало ли когда пригодится, так что я пришлю в твой комиссариат своего сотрудника, который курирует данное направление». Ну а Сазонов на следующий день после награждения записался ко мне на прием, и ему было назначено на 21 число. «Здравствуйте», — радушно встретил я гостя, «сейчас кошку с дивана сгоню, и садитесь, светлая, брысь, чувствуете себя как дома, давно хотел с вами познакомиться, но получилось только сейчас, и я тешу себя надеждой, что вы пришли рассказать мне что-то новое и интересное, я не ошибся?» «Нет», — улыбнулся гость, «хотя, как мне кажется, вряд ли для вас окажется такой уж новостью тот факт, что я работаю на английскую разведку, но интерес-то он должен вызвать. Да чего же в этом такого интересного? Извините, но вы не первый агент ПАКСа, с которым я беседую, не второй и даже не десятый. Но вот причины, по которым вы решили явиться сюда и посвятить меня в этакие подробности своей биографии, действительно было бы любопытно услышать. Они просты. Так мне рекомендовал сэр Эндрю Невилл ПАКС. Он не сомневался, что в любом случае я вызову ваши подозрения, и решил, лучше будет сделать вид, что я понял, кто в конце концов победит в этой борьбе, и якобы решил переметнуться на сторону победителя. Но у меня было время присмотреться и подумать, как обстоят дела, и я решил принять вашу сторону без всяких якобы. Понятно, что сразу поверить мне вы не сможете, но я готов ответить на все ваши вопросы. Ясненько. То есть вы хотите стать как минимум тройным агентом? Якобы работая на ПАКСа, вы якобы раскаялись, но на самом деле якобы нет, в то время как в действительности очень даже да. В общем, придется вам познакомиться с одной замечательной женщиной, и пусть она разбирается, где же, в конце концов, кончатся эти якобы. И, разумеется, на время выяснения данных подробностей вам придется побыть моим гостем. Татьяна разбиралась недолго, ей хватило двух дней, после чего она поделилась своими выводами. Кстати, от моих они отличались только деталями. Я не могу вам точно сказать, на кого он более искренне собирается работать, потому что клиент сам этого еще не знает. Если наши дела будут продолжаться как сейчас, то на нас, а если пойдут хуже, то на ПАКСа. Ведь в его положении предать англичан невозможно. Ему заранее разрешили говорить все, что он знает. Так уж и невозможно, усомнился я. С точки зрения англичан, да, но мы, как мне кажется, все-таки должны поработать в данном направлении, как в этой песенке. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Есть у меня кое-какие мысли, скорее, пока просто наметки. Ведь кем он может быть для англичан? Агентом-информатором, агентом-вредителем и законсервированным агентом с прицелом на далекое будущее. Но до будущего еще дожить надо, причем и ему, и ПАКСу. Вредитель из него тоже вряд ли получится. Во-первых, туда, где нетрудно напакостить, мы его просто не пустим, это понятно всем. Ну и личные его качества не подразумевают самоубийственных подвигов. Остается информация. ПАКС не дурак и понимает, что при любом способе связи он с высокой вероятностью получит нашу дезу. И тут есть два варианта. Первый – гнать такую дезинформацию, чтобы, осмыслив ее, англичане делали ложные выводы о действительном положении вещей. Врать так, чтобы после этого вранья англы принимали за правду другое. Сложный и ненадежный путь, но все же. И второй, пусть порция информации будет единственной. Типа он узнает какую-то страшную тайну и сбежит с ней к англичанам. Трудность тут в том, что господин Сазонов сам должен быть убежден в истинности своего знания. Самая главная страшная тайна найденного, задумался я, а что, это интересно. Надо подумать, ведь не может же быть, чтобы у меня ее не имелось. Так что, если не помешает склероз, как-нибудь я вам ее вспомню. Глава 17. Командир 4-й дивизии Кайзерслюфтфлотте Оберст Макс Прусс положил трубку и победно глянул на старшего штурмана дивизии майора Лефа. «Сегодня наконец-то вылетаем, Генрих», — сообщил он. «Русские дали добро. По всему маршруту на высотах от 7 километров и выше, юго-восточный ветер, а ниже 4, северо-западный. Такое бывает нечасто, но нам, похоже, повезло. Сплюнь через левое плечо, посоветовал своему начальнику майор, за полтора месяца совместной службы успевший нахвататься от русских всяких словечек и примет. Он даже место базирования дивизии иногда называл, как они, Клоповник, и утверждал, что это русский перевод названия городка Клоппенбурга, на окраине которого и находилась база новейших высотных цепелинов серии ЛЗ-33. Это была новейшая модификация гигантского воздушного лайнера ЛЗ-30 Deutschland, но чуть побольше размером. Однако главное заключалось не в увеличении длины с 210 до 245 метров, а в том, что новые цепелины изначально строились как высотные бомбардировщики. Deutschland мог поднять в воздух 70 тонн, а Dry-Dry всего 20, но зато на высоту 8 километров. Правда, почти без топлива, с полным запасом машина не поднималась выше 6. И вот уже вторую неделю три русских страхухоли утюжили воздух над Северным морем, фиксируя направление и силу ветра на разных высотах. Потому как основное орудие английской ПВО, трехдюймовая зенитка Армстронга, имела вертикальную дальность 7 километров, и это означало, что к цели надо было подходить, имея высоту как минимум 7,5, то есть желательно лететь с минимальным запасом топлива. Правда, англичане перед войной закупили полтора десятка бафарсов, стреляющих на 9 километров, но не факт, что эти пушки находились в Скапа-Флоу. Впрочем, даже если они и там, то что, ночью дирижабль не так просто обнаружить, а обнаружив, в него надо еще и попасть. Берем по 4 тонны горючего, принял решение Прусс, вылет в 19:30. Построение стандартное, вы идете первым, берете 2 эфирные бомбы и 5 тонн осветительных соток, остальные, по 3 эфирных, я иду замыкающим. Вперед, Генрих, покажем русским, что не только они умеют воевать в небе. Через 2 часа 4 гигантские сигары поднялись в воздух и, медленно набирая высоту, взяли курс на северо-запад. А 5 часами позже с аэродрома под Бирмингемом один за другим начали подниматься либерейторы, и вскоре, выстроившись в колонну из 8 треугольников звеньев, 24 тяжелых бомбардировщика направились в сторону Франции, а точнее, города Руана. Управление дирижаблем не требовало от Прусса ни особых усилий, ни слишком уж пристального внимания. Давно прошли те времена, когда привод на рули был механическим и командир только кричал что-то вроде вертикальный, 3 влево, левый горизонтальный, 2 вверх, а дюжие рулевые крутили здоровенные штурвалы. На современных цепелинах рули приводились в движение электромоторами, электронные приводы для которых поставляли русские. И перед пилотами было по 3 небольших рукоятки с лимбами, причем имелся и режим автоматического поддержания курса. Правда, приборов по сравнению с первыми цепелинами прибавилось очень заметно, особенно на рабочем месте бортинженера. Так что экипаж коротал долгие часы ночного полета в неспешной беседе, потому как спать не хотелось никому. «Все-таки умеют русские придумывать всякие технические новинки», — продолжил ранее начатый разговор Прусс, отнимая от глаз ночной бинокль и чуть корректируя курс. «Взять этот прибор, например, в самой непроглядной тьме все равно хоть что-то, но видно. А вот делать их потом, причем в нужных количествах и без потери качества, нет, это у них не получается. Ну куда это годится, на каждую машину всего по одному прибору. Над целью они же нужны и пилоту, и штурману. Я про это писал самому Найденову, а в ответ, наши производственные мощности ограничены и в настоящее время не позволяют заметно увеличить выпуск. Передали бы производство на ЦИС, давно бы уже такие игрушки продавались в каждой лавке, а англичане бы их покупали, усмехнулся бортинженер, чтобы потом потеплее встречать ночных гостей вроде нас. Нет, этих биноклей, я думаю, специально делают самую малость поменьше, чем требуется. Но вот вспомни, например, единый пулемет, придуман Найденовым и Федоровым, делается в Георгиевске, Туле и Берлине. Георгиевский по качеству ничуть не хуже нашего, тульский, правда, немного им уступает. Ну это пулемет, сравнительно несложное устройство. А вот возьми новейшие авиационные моторы ТН-27, которые стоят на наших левиафанах. Разработан русскими, Тринклером и Найденовым. Но делается хоть и в Екатеринбурге, зато руками в основном немецких рабочих и полностью на немецких станках. Ага, и Тринклер – это исконно русская фамилия. Да и рабочих наших там не больше трети. Дело не в том, кто лучше умеет придумывать, а кто делать. Просто русские последнее время начали очень ценить людей, которые что-то умеют, вот и все. Кем был немец Крис Хуильсмайер до того, как на него обратил внимание Найденов? Командир, только что прошли над кораблем обеспечение, перебил беседу доклад штурмана. Идем с небольшим опережением графика. При относительной скорости 90 абсолютная на последнем отрезке составила 130. Если ветер не изменится, будем над целью через 2 часа 45 минут. В это же время почти в 1000 километров южнее прозвучал другой доклад. Сэр, мы проходим Диеп. Время, на 8 минут меньше расчетного. До цели, 10 минут. Командир первой эскадры полковник Роулинг глянул вниз и налево. Как Джеффри ухитрился по полутора еле видимым огонькам определить, что это именно Диеп. Впрочем, штурманов в ночную авиацию подбирали из людей, хорошо видящих в темноте, и потом усиливали эту их способность специальной диетой и особыми тренировками. От любого пилота или бортмеханика штурмана всегда можно было отличить по черным очкам, снимаемым только с наступлением темноты. «Значит, до сюрприза русским остались считанные минуты», — подумал Роулинг, переводя взгляд на приборы. Он еще не знал, что сюрприз не получится. Потому что полминуты назад оперативный дежурный по воинской части 2436 поднял трубку зазвонившего телефона и услышал, докладывает первый хироскопный пост, лейтенант Ануфриев. Видим около десятка воздушных объектов, летят с севера, расстояние 40, скорость 220, высота от 5 до 5,5. Каждый объект, это, скорее всего, не один самолет, а компактная группа. Бомбардировщики подходили к цели на высоте 5,5 километров, что обеспечивало их неуязвимость от автоматических зенитных орудий русских. Впрочем, имелись еще и немецкие 88-миллиметровые пушки, стреляющие на 10 километров, но они были не очень скорострельными, и их, по данным разведки, у противника было мало. И потом, ведь перед стрельбой самолет же надо еще и обнаружить. «Подходим», — сообщил штурман. «Джек», — скомандовал Роулинг ведущему первого звена, — «бросайте осветительные». Но бомбы не успели пролететь и четверти своего пути вниз, как на земле вспыхнули прожекторы. «Они же нас ждали», — мелькнула тревожная мысль у полковника. Лучи были сразу направлены почти точно на самолеты. Перед первым звеном начали вспухать яркие шары разрывов. Вот отбомбившийся ведущий резким виражом смог вырваться из перекрестия прожекторных лучей, но его левый ведомый вдруг вспыхнул и начал разваливаться в воздухе. «Боевой курс!» — крикнул штурман. Роулинг впился взглядом в приборы. 7, а может и 10 секунд, в течение которых под огнем противника самолет должен лететь абсолютно прямо и со строго постоянной скоростью. «Господи, помилуй нас, грешных!» Самолет вздрогнул и дернулся вверх, бомбы сброшены. «Эфу, пронесло, теперь ви!» Полковник не успел ни додумать свою мысль, не приступить к ее исполнению, и он уже не видел рвущихся в кабине его бомбардировщика русских снарядов, потому что был убит первым из них. 42-й, сделал заметку в памяти 26-летний генерал-майор Михаил Полозов, убирая палец с гашетки и сваливая своего стрижа вправо и вниз, где мелькали огоньки выхлопов хитрого англичанина, только что умудрившегося выскочить из прожекторных клещей. Через 2 с небольшим часа последний из вернувшихся с задания либерейторов заглушил моторы на аэродроме около Бирмингема. Вроде бы они это задание выполнили, во всяком случае, бомбы удалось сбросить почти всем. Но из полета к Руану возвратилось всего 6 машин из 24, над целью было сбито 16, и еще 2 бомбардировщика пропали без вести, то есть, скорее всего, упали в море на обратном пути. А в небе над Аркнейскими островами события еще только начинались. «Я над целью», — раздался в наушниках голос штурмана головного дирижабля майора Лефа. «Бросаю свои фонарики, любуйтесь. Ему-то осветительные бомбы не нужны», — с долей зависти подумал Прус. Ибо в головном цеппелине был установлен тепловизор с цветным экраном высокого разрешения, совершенно фантастический прибор, за которым Лев специально летал в Россию, где и получил его лично от Найденова, перед этим подписав кучу бумаг про секретность. И, надо сказать, он соблюдал ее весьма скрупулезно. Таинственное устройство, кроме него, видел только младший штурман лейтенант Мюллер, а даже Пруссу, командиру дивизии, пришлось довольствоваться лишь рассказом, да и то состоящим в основном из восторженных междометий. «Сбрасываю эфирные бомбы», — продолжал между тем Лев. Внизу было темно и тихо, ни один из бросаемых сверху подарков еще не достиг цели. Прус напряженно всматривался в темноту. Вот на земле зажглось несколько ярких точек, первыми ее достигли термитные бомбы без парашютов. Затем возникли два ярко-оранжевых шара эфирных взрывов, и без приборов отлично видимых с более чем 7-километровой высоты. Когда они погасли, над Скапа-Флоу вспыхнули первые из парашютных осветительных бомб. Их скорость снижения была подобрана таким образом, чтобы они подлетали к земле и вспыхивали тремя порциями, отдельно для каждой из следующих за флагманом машин. «Ложусь на боевой курс», — доложил командир второго дирижабля. Потом несколько секунд напряженного молчания, и, наконец, радостное. «Есть, все три сбросились нормально, ухожу на высоту. Просто прелесть, как сладко спят английские зенитчики», — заметил второй пилот Пруссу. «Погоди радоваться, к нашему-то прилету они точно проснутся», — буркнул Эберст. И, будто в ответ на его слова, на земле один за другим начали вспыхивать прожекторы. Правда, пока они только бестолково шарили лучами по небу, не находя там цеппелинов, но ведь всякое пока когда-нибудь докончается. «Ложусь на боевой курс», — доложил командир уже третьей машины. И тут по ней чиркнул луч прожектора. Соскользнул было в сторону, но снова уперся в цеппелин, а через несколько секунд к нему присоединилось еще два. Внизу начали вспыхивать облачка зенитных разрывов. «Из трехдюймовок бьют, сплошные недолеты», — выдохнул второй пилот. Прусс не отвечал, он ждал команд от своего штурмана. Усилиями предыдущих экипажей бухта была уже неплохо освещена, что облегчало работу последней машины и позволяло выполнить ту часть задания, которая при планировании считалась выходящей за рамки обязательной. Ведь что такое база флота? Это вовсе не корабли, стоящие в бухте, иначе таковой становилось бы любое место, куда они зашли на минутку. База – это инфраструктура, доки, судоремонтные заводы, запасы боеприпасов, горючего и многого другого, необходимого для нормального функционирования флота. А главное – люди, которые и заставляют все это работать. И первые три машины бомбили не саму бухту с кораблями, а берег, ориентируясь на многократно изученные фотографии авиаразведки. Но есть корабли, которые можно приравнять к докам, складам и прочему, без чего база становится просто бухтой. И это вовсе не линкоры и линейные крейсера, а едва ли не самые маленькие единицы в составе флота. Минные заградители, эсминцы и противолодочные корабли. Ведь почему кильки не могут зайти в бухту и спокойно перетопить там всех? Да потому что море в ближайших ее окрестностях – это сплошное крепостное минное поле, а по его границам дежурят противолодочники с глубинными бомбами. Почему ракетный крейсер, спокойно в одиночку выходящий против линкора, не в состоянии подойти к базе и начать обстрел? Потому что скорость у миноносцев больше, и, набросившись на него сразу десятком, они его утопят, а с берега помогут самолеты. Так вот, сейчас под замыкающим дирижаблем была часть бухты, выделенная под базирование всякой минной и противолодочной мелочи. Кораблики стояли плотно и занимали такую площадь, что бомбовый удар даже с 8-километровой высоты вполне мог оказаться удачным. «Бофорсы», — проинформировал второй пилот. «Два нет, кажется, три ствола. Бьют по тройке, да что же она на высоту не уходит?» Прусс не отвечал. Он выдерживал курс, заданный ему штурманом, и ждал, когда тот приступит к сбросам. Вот за переборкой, отделяющей герметичную кабину экипажа от бомбоотсека, взвыли электромоторы, открывающие створки люка. Значит, осталось совсем немного. Короткий ляск, и дирижабль, облегчившийся сразу на 7 тонн, ощутимо дернулся вверх. Эберст чуть подкорректировал курс, и вовремя пошла вторая бомба, а за ней, почти без перерыва, третья. Снова вой электромоторов, звучащий теперь как райская музыка, самое опасное позади, теперь вверх и домой. Что там с тройкой? Обернулся получивший возможность оторваться от управления Эберст ко второму пилоту. Вышла из-под обстрела, но, видимо, повреждена, высоту не набирает. У англов три бафорса. Я Z3, ожили наушники, попал под осколки, четыре отсека разгерметизированы полностью, еще десятка-полтора текут. Высота 7200 и продолжает уменьшаться. Работаю по второму варианту. Этот вариант подразумевал отход поврежденного цеппелина в сторону Ирландии, докуда было вдвое ближе, чем до базы. Кроме того, на случай, если раненая машина не дотянет до берега, в море дежурили три подводные лодки и катамаран. Итак, задание выполнено, высота 8100, горящая база постепенно исчезает за кормой. Пора собираться в колонну и ложиться на обратный курс. «Первый, видишь нас?» — поинтересовался в микрофон Прусс. «Как на ладони?» Второй, сбрось метров 400 высоты. Ты что, на Луну собрался? Потом доверни на 10 градусов влево. Четвертый, доворачивайте на 22 вправо и держите скорость 90. Если не заблудитесь, минут через 15 увидите мою корму. Отойдем километров на 150 от Шотландии и начнем снижаться. Там, внизу, ветер хоть и ослаб, но все равно попутный. Штурман вылез из своего закутка, расположенного в самом носу гондолы, и присел на откидное место рядом с бортинженером. По его довольному лицу было видно, насколько ему не терпится поделиться своими наблюдениями. «Давай уж, не томи», — подбодрил его Прус. «Первой бомбой мы попали в левый край стоянки противолодочников», — торжественно объявил штурман. «Три корабля просто исчезли. Остальные явно были в зоне ударной волны, так что, думаю, там не осталось не только ничего живого, но и исправного тоже. Вторая легла в зоне каких-то деревянных сараев. Хочется надеяться, что это были казармы, больно уж между ними дорожки ухоженные и что-то вроде плаца посередине. Сейчас там нет ни сараев, ни дорожек. А третью?» Штурман сделал паузу, как заправский актер. «Третью мы положили аккурат у складов с какими-то боеприпасами. Судя по силе вторичных взрывов, это были или мины, или глубинные бомбы. Оно небось там до сих пор еще рвется. Как там наша тройка? Боюсь, не дотянут они до Ирландии», — вздохнул второй пилот. «Побросали за борт все, что можно, и все равно высота падает. Сейчас договариваются с русской подводной лодкой. Ничего, морские купания полезны молодым организмам. Опять же расскажут, наконец, что это за зверь такой, килька. Да тот же самый цеппелин», — пожал плечами штурман. «Только раза в три меньше и гондола не снизу, а сверху. Интересно, на нас русские не обидятся?» — усмехнулся Прус. «А то прилетят туда завтра их грифы, а там уже и бомбить нечего. Они найдут», — покачал головой штурман. «Вон, в гавани сколько всего стоит, а посреди этого скопища, Нельсон, его из 8 километров ни с чем не спутаешь. Ох и позбивают их», — вступил в беседу бортинженер, — «с их-то потолком в 6,5. Ни каркой, Найденов никогда не посылает людей на убой. Наверняка уже что-нибудь придумали. Я вот краем уха слышал, что грифы понесут не бомбы, а крылатые ракеты, как на крейсерах, то есть им не нужно будет летать над базой. Ну а от фантомов русские свои бомберы уж как-нибудь защитят». Через 8 дней после вышеописанных событий премьер-министр Соединенного Королевства Черчилль заслушал доклад главы МИ-6 ПАКСа. «Скажите», — устало спросил он после доклада, закуривая чуть ли не десятую за вечер сигару, — «как вы можете объяснить убийственную точность русских ракет? Ни одной не прошло мимо. Гордость нашего судостроения, Нельсон, получил 4 попадания и не утонул только потому, что сел на грунт. Даже если эти ракеты не управлялись по радио, а пилотировались смертниками, как они могли хоть что-то увидеть в кромешной тьме безлунной ночи? Ведь не было никакой предварительной подсветки целей. Сегодня утром моя служба получила доклад на эту тему», — отхлебнул кофе Пакс. «Правда, от агента, работающего под контролем Найденова. То есть явная дезинформация, или то, что Найденов хочет выдать за дезинформацию. Так вот, агент утверждает, будто ракеты пилотировали специально обученные кошки, которые, как известно, прекрасно видят в темноте. Поэтому весь вопрос тут вот в чем. Найденов, как он часто делает, сообщает нам правду, но таким образом, чтобы в нее невозможно было поверить. Или он под видом такой правды все же гонит нам дезинформацию? Я склоняюсь к последнему предположению, потому что Найденов любит кошек. Уж во всяком случае больше, чем людей. Вы думаете, что для политика такого масштаба это может иметь хоть какое-то значение?» — удивился Черчилль. «Люди там, кошки. Хорошо, Пакс, продолжайте работать». Глава 18. Сразу после двойного налета на Скапофлоу Санкт-Петербург, Берлин, Токио и Цитин опубликовали документ о том, как Большая Четверка представляет себе правила поведения на море. Там говорилось, что любые военные грузы, не предназначенные Четверке, являются военной контрабандой, потому как если они идут не к нам, то уж к нашим противникам точно, или к будущим противникам, что несущественно. Например, Италия собралась закупить в Швеции 100 зенитных бафарсов. Даже если предположить, что они не окажутся в Англии, то вам-то они зачем? Пока вы нейтральные, никто вас бомбить не собирается. Вступите в войну на стороне Четверки, не нужны вам будут эти пушки, немецкие 88-миллиметровые пушки лучше. Значит, остается. В общем, нифиг, подождите до конца войны, а там покупайте что угодно. Далее в документе уточнялся сам термин «военные грузы». К ним относилось все, что может быть использовано армией противника. Например, любые виды продовольствия. В первую очередь им станут снабжать солдат, потом рабочих оборонных предприятий, и только оставшиеся после этих групп, если оно будет, поступит остальному населению. С текстилем, топливом и сырьем дело обстоит аналогично. То есть вводился разрешительный порядок морской торговли, и все, что не входило в прилагаемый к документу перечень, объявлялось военной контрабандой в любой точке земного шара, за исключением территориальных вод стран-нейтралов. И, скажем, теперь для безопасной перевозки чего-нибудь из Бразилии в Португалию требовалось письменное разрешение от специального уполномоченного четверки, офисы которых в ближайшие же дни будут открыты во всех неучаствующих в войне странах. Список же товаров, которые можно было перевозить по морю без всякого разрешения, отнюдь не отличался запредельным объемом. В него входили концертные рояли и арфы, а также иные струнные музыкальные инструменты, но с числом струн не более трех. Из духовых абсолютно мирными признавались только пастушеские свирели. Список обуви ограничивался дамскими туфельками с высотой каблука не менее 7 сантиметров, лаптями и резиновыми калошами. Далее шли луковицы голландских тюльпанов. Завершался же данный перечень попугаями весом до 100 граммов, крокодилами и собаками породы тейтерьер. Разумеется, пресса подняла жуткий вой, но почему-то в основном не нейтральных стран, а воюющих. То, что началось в Англии, более всего напоминало истерику. А вот приличные державы вроде Люксембурга, например, отнеслись к нашей инициативе совершенно спокойно. В Швейцарии тоже не очень возмущались. Нейтральная Ирландия, которая ни с кем не воевала, а всего лишь боролась за свою свободу, вообще выступила с полным одобрением. Тем более, что тамошние уполномоченные по морским перевозкам отличались несколько расширенными полномочиями. Они имели право не только выдавать разрешение на перевоз чего-либо, причем за смешные деньги, а иногда и вовсе бесплатно, но и принимать добровольцев в Курильский флот. Последним же дозволялось поднять над своей посудиной флаг с попугаем, получить в кредит вооружение и плыть куда им вздумается, с целью поддержания нового порядка на море. Причем им неофициально объясняли, что правило дележа добычи 50 на 50 нужно строго соблюдать только в случае захвата корабля с оружием или большими ценностями на борту, а при отлове всякой мелочи делиться с курильскими властями не обязательно. Кроме того, им еще более неофициально, но куда более строго намекали, кого можно подвергать экспроприации, а кого – ни под каким видом. И в силу этих причин за последнюю неделю среди судовладельцев начал появляться определенный интерес к ирландскому флагу. Так что опасения Вилли, мол, после такой бумаги на нас ополчится весь мир, не оправдались. Тем более, что усилиями лафузовских ребят правительство Пуанкаре согласилось официально капитулировать. А то кайзер был в некоторой растерянности. И где, спрашивается, поверженный противник с ключами от городов и прочими изъявлениями покорности победителю, распался на мелкие части и попрятался. Но, как выяснилось, это просто потому, что с ним не догадались душевно поговорить. Стоило только в зал заседаний зайти полусотни бойцов с автоматами, как министры тут же прекратили пустопорожнюю болтовню и превратились в олицетворенное внимание. А уж когда короткой очередью была сшиблена люстра и на освободившемся крюке начали крепить веревку с петлей, идея капитуляции мгновенно овладела широкими министерскими массами. И хотя Пуанкаре, собака, что-то вопил, а когда к нему двинулись трое бойцов, вообще застрелился, это не повлияло на общее настроение, так что через день была подписана безоговорочная капитуляция. Правда, в ней имелась в виду не вся Франция, а примерно две трети ее территории, юг и юго-восток. Северо-запад же со столицей в Париже остался под контролем коммуны. Фрося заранее получила материалы по Брестскому миру 18-го года той реальности, включая и речи Ильича, и смогла таки убедить руководство коммуны подписать похабный мир. Но, как говорится, уступи в одном, и дальше начнется путь вниз. Очень скоро коммунары убедились, что и немцы, и русские желают разговаривать именно с мадемуазель де Вилье, а вовсе не с ними. Пришлось изобрести для Фроси чисто декоративный, как они полагали, пост первого консула, в компетенцию которого были переданы всего лишь вопросы подбора и расстановки кадров. Ну а потом этот первый консул был назначен главой парижской делегации на переговорах с Россией и Германией. Тут уже не шла речь о капитуляции, говорили о подписании мирного договора. И его довольно быстро подписали, Что характерно, Вилли галантно целовал Фросе ручку и даже, кажется, намекал на что-то этакое, потому как с чего бы ему при этом так воровато оглядываться, хотя он прекрасно знал, что Танечки на переговорах нет, у нее и в Питере полно дел. Теперь победившие коммунары увлеченно делили власть. Ну а что такое правильно подобранные и заранее расставленные на нужные места кадры, они увидят чуть попозже. Небось вопить начнут про новый термидор или еще что-нибудь подобное. Ничего страшного, они не первые, исторический опыт у нас есть. Однако сказать, что вся Франция признала власть коммуны или, наоборот, правительство, которое по инерции продолжали называть кабинетом Пуанкаре, было бы большим преувеличением. На ее территории периодически появлялись какие-то образования, обзывающие себя всякими словами наподобие фронта национального спасения и заявляющие о взятии на себя всей полноты власти, причем некоторые, например Марсельская коммуна, оказались довольно устойчивыми, то есть существовали уже более 2 недель. Именно туда сразу по завершении переговоров с немцами и вылетела мадемуазель де Вилье. Поначалу ее встретили несколько настороженно, потому как руководство тамошней коммуны ложиться под Париж совершенно не желало. Однако Фрося сразу сказала, что прибыла она вовсе не за этим. В то время, когда борьба за всеобщее равенство еще не окончена, заявила она, преступно отвлекаться на вопросы дележа власти. Пусть все остается как есть. Правда, в руководстве парижской коммуны, как наверняка известно местным товарищам, не все разделяют ее взгляды, но она... Первый консул Жозефина Багарни употребит всю свою власть, чтобы не допустить конфронтации 2 только что появившихся на земле прекрасной Франции ростков свободы. И вообще, она прилетела в Марсель, чтобы предупредить о готовящемся злодеянии со стороны не смирившихся с победой трудящихся сил мирового империализма. Английская средиземноморская эскадра, находящаяся на Мальте, на днях выйдет в море, чтобы принудить к сдаче находящиеся в Тулоне 4 новейших линкора, а в случае отказа, откроет огонь на поражение. Необходимо срочно предупредить наших товарищей на кораблях. Председатель революционного конгресса Марсельской коммуны Фердинанд Лориа с сомнением смотрел на девушку. Да, Тулон, где базируются линкоры, вроде бы признает марсельскую власть, но только город, а не экипажи кораблей, которые пока еще не решили, чью сторону им принять в сложившейся непростой обстановке, хотя на всякий случай пристрелили адмирала Буа-дела Перейра и кое-кого из офицеров. Товарищи, неужели вы не понимаете архинеобходимости скорейшего развертывания агитации среди моряков, ужаснулась Фрося. Да от их позиций, без всякого преувеличения, зависит дальнейшая судьба коммуны. Орудия линкоров могут как сравнять Марсель с землей, так и защитить от любого врага, пришедшего с моря, и не надо прикрываться заявлениями, будто там традиционно сильны позиции социал-демократов. Мы, коммунисты, не должны высокомерно отказываться от союза с любыми силами, противостоящими нашим врагам. Борьба за счастье трудящихся не терпит чистоплюйства. Как говорил председатель коммунистического интернационала товарищ Ульянов, мы и с чертом вступим в сношение, если это потребуется для победы коммунизма. И я целиком поддерживаю эту его позицию. Надо сказать, что тут мадемуазель Багарни несколько недоговаривала. Кроме озвученного, лично ей для сношения с чертом потребовался бы еще и приказ Татьяны Викторовны. Не будет приказа, черт сосет хвост, а вздумает возмущаться, получит по рогам, дело для тренированного бойца нехитрое. Ядро английской средиземноморской эскадры составляли 3 линкора. Наш старый знакомец дредноуты, построенные с учетом его боевого опыта, почти однотипные с ним Беллерофон и Тимирир. И если в истории моего бывшего мира эти корабли отличались от прототипа некоторым усилением противоторпедной защиты, то здесь резко увеличенным количеством зениток, да к тому же накрытых броневыми колпаками в качестве защиты от осколков, и увеличением толщины бронепалубы. Но отменить закон Архимеда англам не удалось, и за эти новшества дредноуты заплатили полным исчезновением брони с оконечностей. Еще в эскадре имелось 4 додредноутных броненосца типа Лондон и десяток крейсеров разного калибра, не считая всякой минной мелочи. Помимо английского силы Антанты в Средиземном море были представлены и австрийским флотом. Он был интересен тем, что, говоря о нем, первый лорд адмиралтейства, а потом и премьер Черчилль не мог обойтись без нецензурных слов. Ведь сколько денег дали паразитам, а в результате к началу войны они имели недостроенный линкор «Виребус Унитис», являющийся хорошим примером того, что можно сделать с дредноутом, если экономить на каждой заклепке, а в процессе постройки еще и разворовать половину, и свой, будь он неладен, непобедимый и легендарный крейсер «Зента». Если кто помнит, это был единственный корабль австрийского флота, который наши кошки не смогли утопить в Черногорской войне. Вышло же так вот почему. К началу налета крейсер отстал от эскадры из-за какой-то неисправности в машинах, так что под первый удар он не попал. А командир корабля оказался сообразительным и практически сразу понял, чем кончится для его посудины атака русских самолетов, когда те разберутся с ядром эскадры и начнут искать отставших. Так что неисправность была ликвидирована в считанные секунды, и крейсер на полном ходу рванул к берегу. Там он выбрал укромное местечко и затопился, причем, как оказалось, вовремя, не успели еще скрыться под водой верхушки мачт, как в небе показались две кошки. Но, к счастью, они, не заметив ни мачт, ни попрятавшейся по кустам команды, полетели дальше, а капитан сел сочинять историю о героическом неравном бое своего корабля с армадами русских бомбардировщиков. Понятно, что после войны команду «Зенты» объявили национальными героями, сам крейсер подняли, подкрасили и так нашпиговали зенитками всех калибров, что на палубе стало не пройти. Кроме того, обновленная «Зента» не рисковала выходить в море при волнении свыше 5 баллов, потому как в результате модернизации заметно сместилась метацентрическая высота. Противостоял же всему этому Черногорский флот, именуемый некоторыми остряками подводным, и вовсе не из-за двух десятков барракуд, которые в его состав не входили, оставаясь 5-й дивизией нашего подводного флота. Просто все черногорские корабли были подняты со дна. Первый – это был наш крейсер «Варяг», который после подъема прошел модернизацию в Николаеве и стал не таким уж плохим ракетным крейсером, правда, вооруженным самыми первыми ракетами, с убогим качеством изображения на пульте оператора, частыми сбоями в управлении и дальностью полета 35 километров. Кроме него имелось два бывших австрийских броненосца, «Монарх» и «Габсбург». Этих восстановили практически в первозданном виде, да к тому же халтурно, потому как работы производились в баре и почти полностью местными силами. Единственным назначением этих ушлепков было, при встрече с хоть сколько-нибудь серьезным противником задержать его на время, необходимое тому для их утопления, чтобы «Варяг» имел хоть какую-то возможность сбежать. Ну и вдвоем они могли выйти против «Зенты», но только если бы та сама их атаковала, ибо догнать ее старые калоши не могли ни при каких условиях. Поэтому наш интерес к революционной агитации среди туланских матросов был вполне понятен. Ведь если англам удастся прибрать к рукам французские линкоры, у нас начнутся очень серьезные трудности. А если, наоборот, в процессе героического сопротивления французских коммунаров количество исправных кораблей уменьшится у обеих сторон, трудности будут у англичан, ибо пора было заняться Дарданеллами, из-за гарнизона которых нашему Черноморскому флоту был недоступен выход к театру боевых действий. Султана в последний раз предупредили, что русские войска в любом случае пройдут по турецкой территории, но они могут пройти по ней как по дружеской, приветливо улыбаясь туркам, и даже как-то материально компенсировать им неудобства от этого события, а могут и как по враждебной. Тогда то, что останется после этого прохода, потом будет отдано Николе Черногорскому и Фердинанду Болгарскому, потому что России чужие развалины и пожарища не нужны. Официального ответа султан пока не дал, но ни малейших попыток помешать высадке наших войск на Галлиполийском полуострове не делалось. Ну а я использовал образовавшуюся паузу для прочтения и утверждения очередных документов прейскурантного отдела, образованного перед войной в составе конторы Лафузова. Причиной же его создания стало решение о том, что принимавшие участие в сопротивлении оккупантам поляки высылаться не будут. Если бы мы ограничились только этим, то нетрудно представить себе дальнейшее развитие событий. Показав австриякам фигу в кармане или, как максимум, передав японцам в Бресте подохшую от старости курицу, народ тут же начал бы требовать бумаги о своем героическом партизанстве. Так что все возможные способы сопротивления были заранее перечислены и оценены в неких условных единицах, далее именуемых УЕ. Для получения полноценной индульгенции на себя, семью и еще 3 семьи по выбору нужно было насопротивляться на 100 УЕов. Минимум, при котором вообще мог подниматься разговор о невысылке, составлял 40. Набравшие 20 могли выбирать место ссылки, естественно, из предложенных. А дальше подробно расписывалось, что почем. Убийство австрийского военнослужащего оценивалось в полтинник, поляка-бунтовщика – в тридцатник. Потом излагалось все остальное, включая эту курицу за половину условной единицы. Также в механизм учета услуг по сопротивлению была заложена дефляция. То есть чем дальше, тем они будут дешевле, и, например, после Нового года за убитого австрийца можно будет получить всего 40 УЕ. Но это было уже давно прописано и доведено до населения, а сейчас я читал свежие документы, относящиеся к Чехии и Словакии. Вилли, воодушевленный нашим примером в Ирландии, решил помочь освободительной борьбе чешского народа. Но для помощи надо было иметь хоть самое слабое подобие этой борьбы, поэтому немецкие эмиссары уже третью неделю безуспешно драли глотки на крайне малочисленных сборищах. Ну это же надо было додуматься, пытаться сподвигнуть чехов на восстание. Чай, сейчас все-таки не времена Яна Гуса, так что мы действовали в несколько ином ключе. В самом начале войны наш авиаполк, базировавшийся в Германии, три дня подряд делал по нескольку боевых вылетов в Чехию. Но бомбил он не заводы, плотно прикрытые зенитками, а заранее разведанные продовольственные склады и предприятия пищевой промышленности. Так что с продуктами там стало несколько напряженно, и чем дальше, тем дело становилось хуже. В Австрии и Венгрии тоже были определенные трудности, так что они и не думали помогать чехам, а, наоборот, даже делали попытки выгрести то немногое, что там оставалось. Но нами еще до войны были установлены связи с местными контрабандистами, ну и созданы запасы продовольствия. Правда, они более чем на две трети состояли из продукции Ярославского мясоколбасного завода, но ведь война же кругом, не время привередничать. И вскоре в Чехию укромными тропами потянулись караваны подвод с сосисками, колбасой трех наименований и прочими вкусными вещами, сделанными из лучших сортов сои и картона. Но вот ведь незадача, торговать этим можно было только за русские рубли или за бабло. Тех, кто пытался работать с какими-либо иными валютами, наши силовые группы, приданные тамошним резидентам, просто отстреливали. Впрочем, чехи все прекрасно поняли после, кажется, третьего случая. Так вот, если рубли там еще как-то можно было найти, хоть и по диким ценам, то с баблом это не проходило, ибо оно обращалось в виде именных чеков. И теперь я читал, сколько стоит просаженный размер затвора производимого пулемета, сколько, надпиленная в труднозаметном месте пружина накатника пушки и почем там нынче нагадить на ступени дома представителя австрийской администрации. То есть вместо того, чтобы разбомбить, например, корпуса оружейного завода в Брно, на что полка не хватило бы, а от дивизии не осталось бы третьей из-за сильнейшего зенитного прикрытия, мы создали у противника продовольственные трудности, и теперь сосисочной торговлей потихоньку добивались того, что этот завод вместо продукции начинал гнать чуть ли не сплошной брак, потому как скоро планировалось наступление от Кишинева на Яссы, а далее, вдоль сначала австро-румынской, а потом австро-сербской границы, где предполагалось соединиться с наступающей из Черногории интернациональной армейской группой. Разумеется, после войны наверняка будет задан вопрос, а зачем вообще такие сложности, освободившихся по завершении активных боевых действий частей, как русских, так и немецких, вполне хватит для броска из Германии на Вену, мол, к чему тянуть. В общем, лучше я поясню наше видение ситуации заранее. Сейчас, после капитуляции Франции и провала попыток предложить Германии сепаратный мир, кончившихся тем, что Вилли сам набил морду выполнявшему это поручение графу Бернадотту, хотя я просил его доверить такое тонкое дело мне, Англия предпринимала титанические усилия для предотвращения скорейшего поражения Австрии. Грузы шли через Италию, потому как в узком Адриатическом море хозяйничали наши барракуды и выхухоли, и себестоимость доставки получалась совершенно дикой, да к тому же не меньше трети попадала в наши руки. Так что пусть себе Австрия стоит как неприступная скала, по крайней мере до тех пор, пока она работает в качестве насоса, выкачивающего из действительно серьезного противника позарез необходимые ему самому соки. А вот показать, что мы готовим наступление на Вену, дело святое, и распустить там слухи о страшных русских казаках на танках, которые не оставят от родины Штрауса камня на камне, а жителей сначала ограбит, а потом поголовно изнасилуют независимо от пола и возраста, чтобы к моменту, когда немецкие войска все же перейдут границу, они воспринимались не как завоеватели, а как избавители. Глава 19. Блин, думал я, и что же там в Российской Федерации теперь отмечается вместо октябрьских праздников 7 и 8 ноября? Вот ведь как прижился тут, Протеряли теперь сразу и не вспомнишь. Вроде поначалу был день примирения ограбленных с ограбившими, потом день согласия с тем, что на самом деле никто никого не того, это типа вам просто показалось, а теперь, кажется, этот внеочередной выходной и вовсе переобозвали в день единства. Кого с кем, точно не помню, но, наверное, власти с народом, потому как больше некого и ни с кем. Кажется, какая-то из этих дат совпадала с днем взятия Москвы поляками или, наоборот, освобождение от них, давно, еще в 17 веке. Ну а у нас сегодня, в воскресенье 22 октября, по здешнему стилю, был праздник Казанской иконы Божьей Матери, во всяком случае, так мне сообщил вернувшийся из Исаакиевского собора двойник. Я же в это время читал радиограммы про события ну никак не меньшего масштаба. Гарнизон, торчащий у нас как кость в горле Гибралтарской крепости, наконец-то капитулировал. А то ведь почти 3 месяца подряд на краю уже практически нашего пролива торчала эта скала, нашпигованная пушками, и всячески мешала нормальному судоходству. Более того, иногда под прикрытием ее огня через пролив ухитрялись проскакивать и английские корабли. Поначалу крепость пытались прикрывать корабли английской средиземноморской эскадры, но, понеся потери от нашей авиации, несколько охладели к этому занятию. Когда же при неудачной попытке захватить французские линкоры в Тулоне английские дредноуты «Беллерофон» были сильно повреждены, а «Принц оф Уэльс» вообще затонул из-за взрыва кормового погреба, крепость полностью лишилась поддержки с моря. С авиацией дело обстояло аналогично. Поначалу английские и французские самолеты летали с аэродрома под Араном на Средиземноморском побережье Алжира, но не очень активно. А после капитуляции Франции англичане вынуждены были перебазировать свои самолеты и часть прихваченных французских аж в Александрию, потому как в Алжире началось что-то вроде борьбы за независимость. Правда, мне до сих пор так никто и не смог объяснить, кто с кем там боролся, но обстановка для дислокации самолетов стала, судя по всему, абсолютно неподходящей. После этого 2 недели подряд русско-немецкая авиация выбивала очень сильную поначалу зенитную артиллерию крепости. И здесь очень неплохо показала себя специальная противозенитная эскадрилья лейтенанта Арцилова. Помните, он предложил переоборудовать штурмовик «Пахухоль» для стрельбы в бок. Это было сделано на 3 машинах. Но кроме 3 так называемых «косых пахухолей», в эскадрилье было 2 нормальных штурмовика, 4 пикировщика выхухоли, 4 стрижа. Работала эта группа следующим образом. Сначала над целью появлялись истребители и занимали свое место на высоте, но чуть в стороне, за пределами досягаемости зениток. После чего, по возможности всякий раз с нового ракурса, цель атаковали нормальные штурмовики. Выпустив по 6 РСов и добавив из 23-миллиметровых пушек, они отворачивали, а за это время их косые собратья успевали встать в круг. Воздушные стрелки спускались к батарее бортовых пулеметов, и начинался обстрел. Зениткам противника было почти невозможно стрелять по самолетам, летающим чуть ли не ниже их, а вот штурмовики наносили определенный урон почти незащищенным зениткам. В такой обстановке батарея уже не могла нормально отразить атаку сверху, и 4 пикировщиков сбрасывала на нее свои бомбы, обычно каждая машина по 5 двухсоток. После чего от батареи мало что оставалось, но на следующий день откуда-то из глубин скалы появлялось новое. В общем, за 2 недели такой работы, потеряв 2 пикировщика и 1 обычный штурмовик, эскадрилья добилась того, что скала перестала отвечать огнем на атаки наших самолетов. И началось. 2 немецких левиафана каждый день делали по 4, а то и по 5 вылетов. Сбрасывали они в основном по 2-3-тонные фугаски за раз, но иногда день кончался и 2 эфирными бомбами. И так почти 2 недели подряд. Но когда под вроде бы переставшей огрызаться крепостью попытались высадить десант, он был отбит огнем крупнокалиберных пулеметов. И снова полетели левиафаны. Но все на свете имеют свой конец. У англов и кончилось все боеприпасы, вода, люди. И вчера вечером защитники крепости вывесили белый флаг. Каково же было удивление приплывших принимать сдачу немцев, когда они увидели, кто им противостоял. На ногах у англичан оставалось всего 25 человек, причем практически все были или ранены, или контужены, и около 50 тяжелораненых, еще не померших к этому дню. Всех уцелевших англичан отправили в Танжерский госпиталь, здоровых среди них не было. Погибших похоронили с воинскими почестями, и с сегодняшнего дня на скалу начал потихоньку прибывать новый гарнизон. Русский. Я написал распоряжение собрать и предоставить мне все материалы об обороне Гибралтарской крепости. Черт возьми, хорошо, что такую силу духа проявил именно ее гарнизон, а, скажем, не американская эскадра у Гавайев. Макаров перед отбытием к новому месту службы познакомил меня со своими выводами, из которых следовало, что шанс у американцев все-таки был. Впрочем, я об этом догадывался и сам, потому как через три дня после капитуляции их эскадры погода сильно испортилась и держалась в таком виде больше недели. При прощании со Степаном Осиповичем я еще раз напомнил ему: «Самое главное, про кильватерный строй больше не вспоминай, никаких генеральных сражений, ты же у нас не Шеер, утопить кораблик тут, кораблик там, склады с углем потихоньку жечь, а уж нефтехранилища, тем более, чуть погода начинает портиться, отводишь и перестраиваешь эскадру, девчонок своих воевать учи», — огрызнулся генерал-адмирал, залезая в страхухоль. Впрочем, по результатам их деятельности он уже не именовал Таниных сотрудниц шлюхами, как это бывало в начале войны. Отлет Макарова состоялся полтора месяца назад, и теперь уже можно было твердо сказать, что он вел войну на море как надо, то есть с большой осторожностью. При попытках англичан выйти из бухты хоть сколько-нибудь крупным соединением на его пути всегда оказывались мины. Причем во второй раз, когда англичане не стали преследовать быстро удаляющиеся корабли Макарова, а повернули на запад, мин оказалось даже больше. Одиночные же корабли топились, так что плавать по одному англичане уже давно не рисковали. Наши морские силы представляли собой две ударных группы и пять мобильных. Первая ударная под непосредственным командованием самого Степана Осиповича действовала в Северном море. Там были основные силы русско-немецкого флота, в том числе и все три крупных авианосца, но за исключением наконец-то отремонтированного «Ария». На нем держал флаг командующий второй ударной группой «Хиппер». Она была послабее первой и действовала в Кельтском море, где недавно добилась крупного успеха – захвата острова Силли. Сейчас там спешно оборудовалось два аэродрома. Кроме того, несколько раз подвергшиеся обстрелу дальнобойных пушек «Ария» и вооруженного такими же орудиями линейного крейсера «Мальтки» верфи Портсмута практически прекратили работу. В здешнем мире «Мальтки» и его брат-близнец «Гебин» получились как бы половинками «Ария», то есть имели по две башни с теми же 15-дюймовыми пушками. Правда, броня у них была несравненно хуже, но это не мешало стрелять по порту, береговые орудия которого просто не могли отвечать из-за своей меньшей дальности. Мобильная группа состояла из ракетного крейсера, легкого артиллерийского и эскортного авианосца на десяток самолетов. Все эти корабли могли развивать скорость до 34 узлов, так что догнать их у англичан могли только миноносцы, если бы им не мешал артиллерийский крейсер. Эти группы нарезали круги вокруг Англии, смотря, чего бы такого по мелочи утопить в море или сжечь на берегу. Ну а наша авиация из Дублина и из-под Руана занималась организацией топливного голода. Бомбилось все имеющие отношение к углю и нефти, про что мы знали. Порт Кардив был буквально превращен в щебень налетами тяжелых бомбардировщиков. Большие нефтехранилища под Бирмингемом горели неделю, давая следующим волнам наших самолетов прекрасный ориентир, отлично видимый ночью за десятки километров без всяких ноктовизоров. В общем, с топливом в Британии становилось все хуже и хуже, благо подвоз нам удалось прекратить. У англичан была нефть на Ближнем Востоке, были и танкеры для ее перевозки, но без охраны у танкера нулевые шансы, тем более если он вынужден идти в обход Африки, потому как через Гибралтар его никто не пустит. По данным нашей разведки, в Скапа-Флоу угля оставалось примерно на полторы заправки всех имеющих угольные топки кораблей, да и тем приходилось пользоваться с большой осторожностью, потому как еще за два года до войны Георгиевский химзавод освоил производство угольных мин. Это был обычный кусок тротила с простейшим детонатором внутри, но замаскированный под кусок угля. При внимательном осмотре его, конечно, было нетрудно отличить, но линкор, например, на полном ходу жрет порядка 40 тонн угля в час. Попробуйте-ка перебрать такие количества, а закинуть один кусок к миллионам точно таких же, даже если они и лежат в закрытом хранилище, нетрудно. Если же оно открытое, то тут и вовсе делать нечего. Ну а при попадании угольной мины в топку она гарантированно выводила эту топку из строя, хоть и не радикально, но все же. Иногда повреждался и сам котел. С нефтью дело обстояло еще хуже. А если вспомнить еще и продовольственные трудности, из-за которых с октября были введены карточки, то будет понятно, почему настроения у англичан стали не очень лучезарными. Я посмотрел донесения с румынского фронта. Нет, сегодня, пожалуй, Кишиневская и Черногорская группы еще не встретятся. Впрочем, это не важно. Румыния практически выбита из войны, а это значит, что нефти у австрийцев теперь будет еще меньше, чем у англичан. Так, и последняя бумага перед обедом. Совместный доклад от информбюро и Алафузова о настроениях на Западном фронте. Ну что же, этого и следовало ожидать. Моральный подъем первых недель войны, когда наступающих австрийцев удалось остановить и теперь их атаки приводили только к огромным потерям с их стороны при весьма незначительных с нашей, сменился пока еще небольшими проявлениями неудовольствия. Мол, чего сидим-то, осень уже, австрияк выдохся, пора к ногтю его, и по домам. Ну значит, настало время его величеству прогуляться, засиделся небось в зимнем. Мы, естественно, предполагали возникновение подобных настроений, и потому в ближайшее время должно было состояться вручение наград фронтовикам лично из рук императора. Действо произойдет в Ставке, то есть под Смоленском, и в процессе оного его величество проведет задушевную беседу с солдатами, на которой они его убедят, что потери, неизбежные при наступлении, будут оправданы. Потому как хватит японцам сидеть в Бресте, в окружении изображающих из себя мировую державу пилсудчиков. После обеда я отвлекся от текучки и поинтересовался погодой на маршруте своего завтрашнего перелета из Питера в Михайлов, город, возникший из поселка Михайловка при второй летной школе. Сейчас Михайловское высшее военно-воздушное училище являлось главной кузницей кадров для авиации, а я там не был аж с 6-го года. Пора навестить место, где становились на крыло лучшие наши асы, бывшие тогда 16-летними мальчишками. А на следующий день, если погода позволит, лететь дальше, на остров Николая I в Аральском море. Там уже построили нормальный аэродром и даже переправили туда 5 инженеров-строителей из Российской Федерации, которые привязывали к местности проекты будущих производственных корпусов, ибо этот остров скоро станет промышленной базой Федерации в нашем мире, то есть в месте, где время течет примерно в 50 раз быстрее, чем у них. Но промышленная база не означала, что остров передается в бесконтрольное распоряжение запортальной России. Так что я в числе прочего хотел посмотреть, не обижают ли в процессе строительства на далеком острове сайгаков или, упаси Господь, камышовых котов. Ну и хрен с ним, что там пока еще ни одного не видели. Завезем, увидит. Да, и еще там вроде должны быть какие-то звери, которых первооткрыватель острова Бутаков назвал мартышками, тоже интересно будет посмотреть.